Глава 23. Кого хотела позвать женщина, остается загадкой. Обыскав квартиру, мы обнаруживаем, что в ней никого нет. Возможно, соседа. А может, она просто собралась завопить от страха. Квартира весьма симпатичная, и мы бы с удовольствием в ней остались, но такой роскоши позволить себе не можем. Как быстро они сообразят, что кто-то из нас мог выжить, спрашиваю я. Они могут нагрянуть в любую минуту, отвечает Гейл. Они знают, что мы шли наверх. Взрыв задержит их на пару минут. Потом они начнут искать точку выхода на поверхность. Я подхожу к окну. Выглянув из-за шторы, вижу не миротворцев, а толпу людей, спешащих по своим делам. Пробираясь по тоннелям, мы вышли за пределы эвакуированных кварталов и оказались в оживленном районе Капитолия. Эта толпа – наш шанс на спасение. Голографа больше нет, однако с нами Крессида. Бросив взгляд из окна, она говорит, что знает это место. И сообщает хорошую новость. Президентский дворец всего в нескольких кварталах отсюда. Я оглядываю спутников, о скрытности можно забыть. На шее Гейла рана, которую мы даже не продезинфицировали. Из нее все еще течет кровь. Пит сидит на обитом бархатом диване, вцепившись зубами в подушку. Либо борется с безумием, либо пытается не закричать. Полукс рыдает, прислоняясь к богато украшенной каминной полке. Крессида стоит рядом со мной. Вид решительный. Но она так бледна, что губы совсем побелели. Меня подпитывает только ненависть. Когда ее энергия закончится, толку от меня будет мало. «Посмотрим, что у нее в шкафах», — говорю я. В одной из спален мы находим сотни женских платьев и пальто, кучу обуви, множество разноцветных париков и столько косметики, что можно покрасить целый дом. Дальше по коридору в другой спальне обнаруживаем почти такую же огромную коллекцию мужской одежды. Возможно, эти вещи принадлежат мужу женщины или любовнику, которого, по счастливой случайности, утром не оказалось дома. Я приказываю всем переодеться. Увидев окровавленные запястья Пита, ищу в карманах ключ от наручников, но Пит отшатывается от меня. «Нет», — говорит он, — «они помогают мне не сорваться». «Руки тебе понадобятся», — говорит Гейл. «Когда я чувствую, что теряю контроль над собой, я вдавливаю их в запястье. Боль помогает мне собраться», — отвечает Пит. Я не настаиваю. К счастью, на улице холодно, поэтому мы прячем форму и оружие под пальто и плащами. Сапоги связываем шнурками и вешаем на шею. Надеваем дурацкие башмаки и туфли. Главная беда, конечно, наши лица. Крессиду и Полукса могут узнать знакомые. Гейла люди видели в новостях и агитроликах. Она с Питом знает каждый житель Панима. Мы торопливо накладываем друг другу толстый слой косметики, надеваем парики и солнцезащитные очки. Крессида заматывает нам с Питом лица шарфами. Я чувствую, как тают секунды, и все же задерживаю, чтобы набить карманы едой и медикаментами. «Держитесь вместе», — говорю я перед дверью. Мы выходим на улицу. С неба падает снег. Мимо нас пробегают возбужденные люди со своим манерным капиталистским акцентом. Они говорят что-то про мятежников, голод и про меня. Мы переходим через улицу, оставляем позади еще несколько домов и поворачиваем за угол. Мимо проносятся десятка три миротворцев. Мы, как и подобает законопослушным гражданам, отпрыгиваем в сторону, давая дорогу солдатам. Дожидаемся, пока все стихнет, и продолжаем путь. Крессида. Шепчу я. «Куда бы нам зайти?» «Я пытаюсь придумать», — отвечает она. Мы минуем еще квартал, и тут начинают выть сирены. Через окно я вижу экран, экстренный репортаж. Мелькают наши лица, в том числе Кастера и Финника. Значит, миротворцы еще не идентифицировали погибших. Скоро каждый прохожий будет так же опасен для нас, как и миротворец. Крессида. «Есть одно место. Оно не идеальное, но попробовать можно», — говорит она. Мы проходим еще несколько кварталов, поворачиваем и оказываемся перед воротами, за которыми находится чье-то частное жилище. Судя по всему, Крессида просто хочет провести нас коротким путем. Пройдя по ухоженному саду, мы выныриваем из других ворот в небольшой проулок, соединяющий два больших проспекта. Здесь есть несколько убогих магазинчиков. Один из них торгует подержанными товарами, другой – бижутерией. Людей мало, и они не обращают на нас внимания. Крессида начинает верещать что-то про нижнее белье на меху, о том, что зимой оно просто необходимо. «Вы еще не видели наших цен? Поверьте, они в два раза меньше тех, что вы заплатите на авеню». Мы останавливаемся перед грязной витриной, в которой выставлены манекены в меховом белье. Магазин, видимо, закрыт, но Крессида толкает дверь, заставляя колокольчики у входа неприятно звякнуть. Темное узкое помещение заставлено стеллажами с товаром. В нос бьет запах шкур. Кажется, торговля идет не очень бойко, ведь мы единственные клиенты. Крессида сразу же направляется к сгорбленной фигуре в глубине зала. Я иду следом, по пути проводя пальцами по мягкой одежде на полках. За стойкой сидит самая странная женщина, которую я когда-либо видела. Она пример косметической операции, которая закончилась полной катастрофой. Нигде, даже в Капитолии, это лицо не назвали бы красивым. Кожа на лице женщины плотно натянута и украшена татуировкой, черными и золотыми полосами. Я уже видела кошачьи усы у жителей Капитолии. Но такие длинные никогда. Гротескная полуженщина-полукошка подозрительно прищуривается на нас. Крессида стаскивает парик, показывая свои татуировки. «Тигрис, нам нужна помощь!» «Тигрис, это имя вызывает какое-то давно забытое воспоминание. Когда-то она молодая и не такая страшная, была чуть ли не знаменитостью одних из самых первых игр, которые я помню. Кажется, она работала стилистом. Каким дистриктом она занималась, я не помню. Но точно не 12-м. Надо думать, она слишком увлеклась этими операциями, и в результате они ее обезобразили. Так вот, что происходит со стилистами, которые уже ни на что не годятся. Они отправляются в жалкие магазины нижнего белья, где в одиночестве ждут смерти. Я разглядываю лицо женщины и думаю, то ли родители назвали ее Тигрис, и она в честь этого нанесла себе увечья, то ли она сама придумала свой стиль, а затем подобрала соответствующее имя. «Плутарх сказал, что тебе можно доверять», добавляет Крессида. «Отлично, значит, она человек Плутарха. То есть, если она нас сразу не выдаст Капитолию, то известит о нашем местонахождении Плутарха, а, следовательно, и Коин. Нет, магазин «Тигрис» не идеальный вариант, но другого у нас нет, если, конечно, она нам поможет. «Тигрис» бросает взгляд то на старый телевизор на прилавке, то на нас, словно пытается понять, кто мы такие. Чтобы помочь ей, я стаскиваю шар, снимаю парик и делаю шаг вперед, чтобы свет экрана упал на мое лицо. Тигрис рычит басом. Обычно так меня приветствуют люди. Затем она сползает с табурета и исчезает за стеллажом с меховыми лосинами. Раздается какое-то шуршание. Потом из-за стеллажа высовывается рука Тигрис и манит нас. Крессида смотрит на меня, словно спрашивая: «Ты уверена?» «А что нам остается делать? Если мы вернемся на улицу, нас ждет плен или смерть». Я протискиваю сквозь завесу из мехов и вижу, что Тигрис сдвинула панель у основания стены. За панелью узкая каменная лестница, ведущая вниз. Тигрис делает знак, чтобы я шла туда. Все во мне буквально кричит о том, что это ловушка. Поборов панику, я поворачиваюсь к Тигрис и смотрю в ее темно-желтые глаза. Зачем ей нам помогать? Она же не цинна. Она не из тех, кто жертвует собой ради других. Эта женщина – воплощение капиталистского тщеславия. Она была звездой голодных игр, пока не перестала ею быть. Так что же ее толкает? Злоба, ненависть, месть. Последняя догадка меня успокаивает. Мечта о мести может жить очень-очень долго, особенно если ее подпитывает каждый взгляд, брошенный в зеркало. «Сноу запретил тебя участвовать в играх?» – спрашиваю я. Тигрис молча смотрит на меня и раздраженно подергивает хвостом, невидимым во мраке. «Знаешь, я ведь собираюсь его убить». Лицо Тигрис искажает гримаса, которую я решаю счесть улыбкой. Ободренная мыслью о том, что она все-таки не совсем безумна, я встаю на четвереньки и проползаю через отверстие. Примерно на полпути я натыкаюсь на висящую цепочку, дергаю ее. Убежище освещает мерцающая люминесцентная лампочка. Я в маленьком подвале, широком и неглубоком, без окон и дверей. Возможно, это просто переход между двумя настоящими подвалами. Место, о котором можно не догадаться, разве что вы отлично ориентируетесь в трех измерениях. Здесь холодно и сыро, повсюду груды мехов, которые наверняка уже много лет не видели солнечного света. Если Тигрис нас не выдаст, то здесь мы будем в относительной безопасности. Когда я добираюсь до бетонного пола, мои спутники уже спускаются по ступенькам. Панель закрывает отверстие. Слышно, как скрипят колесики стойки, которую ставят на место. Тигрис бредет к своему табурету. Ее магазин поглотил нас. И очень вовремя. Ведь Гейл похожа на грани обморока. Мы делаем из шкур ложе, снимаем с Гейла оружие и укладываем его на спину. У стены примерно в футе от пола находится кран, а под ним сливное отверстие. Я поворачиваю вентиль. Кран долго плюется ржавчиной, но в конце концов из него начинает течь чистая вода. Мы промываем рану на шее Гейла, и тут я понимаю, что одними бинтами не обойтись. Нужно накладывать швы. В аптечке есть игла и стерильная нить, однако у нас нет врача. Я думаю, не привлечь ли нам Тигрис. Она же стилист и умеет обращаться с иглой. Но тогда в магазине никого не останется. А Тигрис и так достаточно для нас сделала. Приходится смириться с мыслью, что самый квалифицированный медик в отряде – я. Сжав зубы, криво зашиваю рану. Выглядит шов ужасно. Зато он не разойдется. Я смазываю рану лечебной мазью, заматываю бинтами и даю Гейлу болеутоляющее. «Мы в безопасности, можешь отдыхать», – говорю я ему. Он выключается, словно лампочка. Пока Крессида и Полупс делают для нас гнездышки из мехов, я обрабатываю запястье Пита, осторожно смываю кровь, смазываю антисептиком, накладываю повязки. «Их нужно держать в чистоте», — говорю я, «иначе инфекция распространится и...» «Китнис, я знаю, что такое заражение крови», — говорит Пит, «хотя моя мать и не врач». Меня накрывает волна воспоминаний о другой ране, о других бинтах. То же самое ты сказал мне во время первых игр. Правда или ложь? Правда, отвечает он. И ты рискнула жизнью, чтобы добыть лекарство, которое меня спасло? Правда. Я пожимаю плечами. Ведь я осталась живых только благодаря тебе. Правда? Моя реплика сбивает его с толку. Кажется, какое-то блестящее воспоминание пытается завладеть вниманием Пита. Тело напрягается, и наручники впиваются в перевязанные запястья. Затем силы покидают его. «Китнис, я так устал. Спи», — отвечаю я. Но он не закрывает глаза, пока я не приковываю его к одной из опор лестницы. «Наверное, это неудобно. Лежать с руками над головой. Тем не менее, через несколько минут Пит тоже засыпает. Крессида и Полукс сделали для нас постель. Уложили провиант и медикаменты, и теперь спрашивают, как я хочу организовать смену часовых. Я смотрю на бледное лицо Гейла, на скованные руки Пита. Полукс не спал уже несколько дней, а мы с Крессидой только подремали пару часов. Если сюда придет отряд миротворцев, мы окажемся в ловушке, словно крысы. Мы в полной власти дряхлой женщины-тигра, которая, я надеюсь, страстно желает убить Сноу. Если честно, то нам вряд ли стоит назначать часовых. Давайте просто поспим, говорю я. Они тупо кивают, и мы все зарываемся с головой в шкуры. Огонь внутри меня погас, а с ним ушли и все мои силы. Я капитулирую перед мягким душным мехом и впадаю в забытье. Запомнила я только один сон, долгий, утомительный, в котором я пробираюсь в 12-й дистрикт. Дом, который я ищу, не разрушен, а его обитатели живы. Со мной Эфи Бряк в экстравагантном розовом парике и сшитом по мерке костюме. Я пытаюсь отделаться от нее, но она необъяснимым образом снова и снова оказывается рядом. Эфи утверждает, что она, как моя спутница, должна следить за тем, чтобы я придерживалась расписания. Только вот расписание постоянно меняется. Идет под откос, когда оказывается, что какой-то чиновник не поставил на него печать. Или сдвигается, когда Эфи ломает каблук. Мы несколько дней живем на скамейке, которая стоит на серой станции в 7-м дистрикте. Дожидаемся поезда, который так и не приходит. Проснувшись, я почему-то чувствую себя более изможденной, чем после обычных кошмаров, полных крови и ужаса. Не спит только Крессида. Она говорит мне, что сейчас вторая половина дня. Я съедаю банку тушеной говядины, запиваю ее большим количеством воды. Затем прислоняюсь к стене и вспоминаю события вчерашнего дня. Перехожу от одной смерти к другой. Считаю на пальцах. 1, 2. Митчелл и Бокс погибли на улице. 3. Миссала расплавлен. 4, 5. Лик 1 и Джексон пожертвовали собой у мясорубки. 6, 7, 8. Переродки ящерицы, пахнущие розами, обезглавили Кастера, Холмса и Финника. 8 погибших за сутки. Я знаю, что это произошло, но не могу поверить. Кастер, конечно, спит вон под той грудой шкур. Финник через минуту спустится по лестнице, а Бокс расскажет мне про план нашего спасения. Если я хочу поверить в их смерть, то нужно согласиться, что их убила я. Ну, может, кроме Митчелла и Бокса. Они отдали жизнь, выполняя задание. Все другие погибли, защищая меня в ходе задания, которое я выдумал. Теперь, когда я мерзну в этом подвале, подсчитываю наши потери и перебираю кисточки на серебряных сапогах, украденных из дома той женщины, мой план покушения на Сноу кажется таким глупым. Ах, да, ту женщину тоже убила я. Значит, я уже начинаю уничтожать безоружных граждан. Видимо, пришло время сдаваться. Когда все, наконец, просыпаются, я признаю, что солгала насчет задания и поставила на карту жизнь людей ради мести. Когда я умолкаю, возникает долгая пауза. Потом Гейл говорит: «Китнис, все мы знали, что ты солгала про Коэн и покушение на Сноу. Может, ты догадывался об этом, но солдаты из 13-го ничего не знали», — отвечаю я. «Думаешь, Джексон поверила в то, что ты действуешь по приказу Коэн?» — спрашивает Крессида. «Конечно, нет. Но она доверяла Боксу, а он, несомненно, хотел, чтобы ты шла дальше». «Я ничего не говорила Боксу о своих планах», — говорю я. «Ты рассказала о них всему штабу», — восклицает Гейл. «Когда ты согласилась стать Сойкой, одним из твоих условий было: я убью Сноу». «Я не вижу связи. Переговоры с Коэн о праве казнить Сноу после войны – одно, а несанкционированная пробежка по Капитолию – совсем другое». «Но это совсем не то», – протестую я. «Это же катастрофа». «Напротив. Можно считать, что операция прошла успешно», – говорит Гейл. «Мы проникли во вражеский лагерь, продемонстрировали, что система безопасности Капитолия уязвима. Нас показали в новостях Капитолия. В городе хаос, и все потому, что власти ищут нас». «Поверь мне, Плутарх вне себя от восторга», — добавляет Крессида. «Плутарху наплевать на смерть других людей», — говорю я, — «лишь бы его игры были успешными». Крессида и Гейл пытаются убедить меня. Полукс согласно кивает. Только Пит не высказывает своего мнения. «А что ты думаешь, Пит?» — наконец спрашиваю я. «Думаю, что ты до сих пор не поняла, каким влиянием обладаешь». Пит поднимает руки и садится. «Эти люди не идиоты. Они знали, что делали. Они пошли за тобой, так как верили, что ты действительно можешь убить Сноу». Не знаю, почему голос Пита так на меня действует. Но если Пит прав, а мне кажется, что это так, то я в долгу перед погибшими, и вернуть долг можно только одним способом. Я вытаскиваю из кармана карту и решительно расстилаю ее на полу. Где мы, Крессида? Магазин «Тигрис» находится примерно в 5 кварталах от круглой площади и дворца Сноу. До зоны, где капсулы отключены ради безопасности жителей, легко дойти пешком. У нас есть костюмы, которые, если немного украсить их мехами из запасов «Тигрис», помогут нам туда добраться. Но что мы будем делать потом? Дворец наверняка хорошо охраняется. За ним круглые сутки наблюдают камеры слежения. И в нем полно капсул, которые можно активировать одним нажатием на переключатель. «Сноу нужно выманить», — говорит Гейл, «а затем кто-нибудь из нас его застрелит». «Разве он все еще появляется на публике?» — спрашивает Пит. «Не думаю», — отвечает Крессида. «Все речи, которые я видела, он произносил в своем дворце, даже до того, как здесь появились повстанцы. Полагаю, он стал еще более осторожным после того, как Финник заявил о его преступлении». «Точно. Сейчас Сноу ненавидят не только Тигрис и Капитолия, но и множество людей, которые знают, что президент сделал с их родными и друзьями. Чтобы выманить его, понадобится чудо. Что-нибудь вроде...» «Он почти наверняка выйдет ради меня», — говорю я. «Если бы меня поймали, он бы растрезвонил об этом на весь свет. Он бы захотел казнить меня у главного входа во дворец». Я делаю паузу, чтобы эта мысль дошла до остальных. И тогда Гейл мог бы смешаться с толпой и застрелить его. «Нет», — качает головой Пит. «У этого плана слишком много альтернативных финалов. Сноу может оставить тебя в живых и пытать, чтобы получить информацию. Или он казнит тебя публично, а сам на казнь не придет. Или убьет тебя во дворце, потом выставит на показ твой труп». «Гейл», — спрашиваю я. «Решение слишком радикальное», — говорит он. «Оставим его на крайний случай. Давайте подумаем еще». В наступившей тишине мы слышим тихие шаги наверху. Наверное, магазин уже закрывается, и Тигрис запирает дверь или опускает шторы. Несколько минут спустя панель наверху отодвигается. «Выходите», — говорит хриплый голос. «Я принесла вам еду». Первые слова, которые она произнесла после нашего прибытия. Не знаю, само у нее это получается, или она долго тренировалась, но речь Тигрис очень напоминает урчание кошки. «Ты связалась с Плутархом?» – спрашивает Крессида, пока мы поднимаемся по лестнице. «Это невозможно!» – Тигрис пожимает плечами. «Не волнуйся, он поймет, что вы в безопасности». «Не волнуйся? Я чувствую огромное облегчение от одной мысли, что не буду получать и, соответственно, игнорировать приказы из 13-го, а также придумывать правдоподобные объяснения решений, которые приняла за последние несколько дней». Поднявшись в магазин, мы обнаруживаем на прилавке несколько кусков черного хлеба, немного заплесневелого сыра и полбутылки горчицы. Я вспоминаю, что в наши дни не каждый житель Капитолия ест досыта, и сообщаю Тигрис о наших запасах, но она только отмахивается. «Я ем очень мало. И только сырое мясо», — говорит она. По-моему, она слишком вжилась в роль, но вопросов я не задаю, а только соскребаю плесень с сыра и делю провизию на всех. Мы едим и смотрим капиталистский выпуск новостей. Власти вычислили, что из отряда повстанцев живых остались только мы пятеро. за сведения, которые приведут к нашей поимке, назначена огромная награда. Показывают нашу перестрелку с миротворцами, но сцены, где переродки откусывают им головы, удалены. Потом начинается трагический ролик, посвященный женщине, которую я убила. Она лежит там, где мы ее оставили, с моей стрелой в сердце. Кто-то заново наложил женщине макияж, чтобы она лучше выглядела в кадре. Повстанцы выпуск новостей не прерывают. «Сегодня мятежники делали заявление?» – спрашиваю я. Тигрис качает головой. «Теперь Коэн знает, что я жива, и не понимает, что со мной делать». Тигрис гортанно смеется. «Никто не знает, что с тобой делать, девочка. Она заставляет меня взять пару меховых лосин. Заплатить мне нечем, так что приходится принять их в подарок. Все равно в этом подвале жуткий холод. После ужина мы спускаемся вниз и продолжаем лихорадочно разрабатывать план. Ничего хорошего в голову не приходит, но мы решаем, что дальше идти вместе нельзя. И прежде чем я сдамся в плен, нам нужно проникнуть в президентский дворец. Я не возражаю против второго пункта, чтобы избежать дальнейших споров. Ведь если я решу сдаться, чье-то разрешение или помощь мне не потребуется. Мы заново перевязываем раны, приковываем Пита к лестнице и ложимся спать. Несколько часов спустя я просыпаюсь и слышу чей-то тихий разговор. Пит и Гейл. «Спасибо за воду», — говорит Пит. «Не за что», — отвечает Гейл. «Все равно я просыпаюсь раз в 10 за ночь. Чтобы проверить, здесь ли Китнис?» «Вроде того». «Забавную штуку», — сказала эта Тигрис, — замечает Пит после долгой паузы. «Никто не знает, что делать с Китнис». «Ну уж мы-то точно», — отвечает Гейл. Они смеются. «Это так странно. Они разговаривают, словно друзья, хотя никогда ими не были. Правда, они и не враги». «Знаешь, она ведь любит тебя», — говорит Пит. «Она практически призналась мне в этом, когда тебя высекли». «Не верю», — отвечает Гейл. «Во время квартальной бойни она тебя так поцеловала. Меня она так не целует». «Это было просто для шоу», — замечает Пит. Однако в его голосе я слышу нотку сомнений. «Нет, ты ее покорил, пожертвовал всем ради нее. Может, это единственный способ доказать ей свою любовь». Гейл надолго умолкает. «Нужно было вызваться самому и занять твое место на первых играх. Тогда бы ее защитил я». «Ты не мог», — возражает Пит. «Ты должен был позаботиться о ее родных, а они ей дороже жизни. Она бы никогда тебя не простила». «Ну, теперь это не важно. Вряд ли мы все доживем до конца войны. А если и доживем, то это уже проблема Китнис, кого из нас выбрать». Гейл зевает. «Нам нужно поспать». «Да». Я слышу, как скользят по опоре наручники Пита, пока он устраивается поудобнее. «Интересно, кого она выберет?» «О, я знаю». Меха заглушают голос Гейла, и я почти не слышу его. Китнис выберет того, кто, по ее мнению, поможет ей выжить.